знакомы. Джонсон, мадам Альберта К. Мадам это для фирмы, просто миссис Тоска. У меня была парикмахерская, солидное дело, но вдруг началась депрессия, и я погорела. Потом я держала закусочную, бифштексы с яйцом, покуда не связалась с одним подлецом. Поскольку была страховка, мне отказали в работе. Говорят, у вас есть средства, вы и так проживете. Я им сказала, пожалуйста, я трудностей не боюсь. Как в песне поется, позаботьтесь о себе, а я как-нибудь перебьюсь. Готовлю, убираю, могу помочь и вам, Альберта К. Джонсон. Для вас, мадам! Разговор с переписчиком. Пришел и завалил весь стол бумажками своими. Ваша фамилия, ваше имя? Я отвечаю, Джонсон, Альберта К. Тут он поднял скандал из-за пустяка. Говорит, а что, собственно, значит это К? Я говорю, К, и все пока. А он, я напишу вот так, К-К. Вы видели когда-нибудь такого дурака? Мать меня окрестила, Альберта К. Она-то уж знала наверняка. Тут он тычет пальцем в тетрадку. Миссис просто К слишком кратко. Я говорю, подумаешь, важность большая. Ни имя, ни меня менять не разрешаю. Да зачеркните, миссис, она не к месту там. Запомните, любезный, для вас я... Мадам!